Васиштха продолжил. Космическая форма, описанная мной как Шива, чистое сознание. Оно само было танцором Рудрой. Не было никакой такой формы и не было бесформенности. В массе сознания все это чувствовалось как ощущаемое. Я видел только это пространство, которое было бесконечным спокойствием, и я ощущал его в том виде, как я тебе описал. Никто другой не видел это точно таким же. То, что было описано как конец мирового цикла, как Рудра и как Бхайрави, все это было иллюзией. Они воспринимались такими формами только мной. Существует только единая масса сознания. Воспринимаемая в виде какой-либо формы, она видится как эта форма и кажется принимающей такую форму. Понимание слова и его значения невозможно без сознания. Только постоянным использованием такого понимания ты начинаешь чувствовать, что объект, обозначаемый словом, абсолютно реален. Не было никакой Бхайрави и не было Рудры, не было даже космического разрушения. Все это было только иллюзией. Единственная реальность – бесконечное сознание. Вот я тебе и объяснил значение формы и бесформенности Рудры. Сейчас я расскажу тебе о значении танца. Сознание не существует без движения внутри себя. Без этого движения оно могло бы стать нереальным. Сознание кажется Рудрой из-за этого движения внутри него самого. Движение – сама природа сознания, и поэтому неотделимо от него. Это движение сознания в себе и есть то, что воспринималось как танец Рудры. Это движение было ничем иным, как движением. Я воспринял его как танец из-за своих собственных умственных склонностей. Поэтому танец Рудры был движением в чистом сознании. Рама спросил: если все нереальное разрушается в процессе космического разрушения, как тогда сознание осознает и что оно осознает? Васиштха продолжил. Конечно, сознание не осознает чего-то постороннего. То, что называется объектом рассмотрения, относится только к самой природе сознания. Как во сне все, что видится, существует в сознании спящего, так сознание осознает свое собственное движение в самом себе с момента возникновения этого движения. Так в нем возникает понятие момента, возраста, мирового цикла и так далее, а также понятия такие, как «я», «ты» и другие. Нет ни двойственности, ни единства, ни пустоты, ни сознания как субъекта, ни несознания. Есть чистая тишина, или даже и не она. Существует только бесконечное сознание. Васиштха продолжил. Пространство самого сознания называется Бхайрава или Шива. Его динамическая энергия неотделима и не отлична от него и имеет природу ума. Воздух видится или ощущается в своем движении. Огонь узнается по своему жару. Чистое сознание чисто и спокойно и известно как Шива. Этот Шива неописуем. Динамическая энергия Бога исполняет все его намерения, и заставляет их появляться в качестве видений. Эта энергия или сила, или майя, является сознанием. Она является силой жизни, и поэтому ее называют живой или индивидуальным сознанием. Это проявленное творение, естественно, для бесконечного сознания, и поэтому оно называется природой. Так как она причина видимости и ощущаемости всех предметов, она называется действием. Так как она проявляет гнев по отношению к плохому, ее называют кандикой. Так как ее цвет – цвет синего лотоса, ее называют утпалой. Ее называют джая, потому что она всегда побеждает. Ее называют ситха, потому что она полна совершенства. Ее называют дурга, потому что ее форма или реальная природа вне нашего понимания. Она называется умой, потому что она является сутью священного Ом. Ее называют гаятри, потому что ее имена воспеваются всеми. Она есть продолжение видения всех вещей, и поэтому ее называют Сарасвати. Так как она белого, а иногда желтого или красного цвета, ее называют Гаури. Так как она существует в луче света в спящем и в пробужденном медитации на тонкой внутренней вибрации Ом, ее называют Индукала или луч Луны. Так как реальная форма ее и Шивы – пространство, их тела синего цвета. Пространство является их плотью, костями и всем остальным. Они существуют как пространство в пространстве. Ее танец с разнообразными движениями и жестами символизирует создание, старение и смерть всех существ. Кажется, что она имеет части, потому что она создает миры движением своей энергии. Эта Кали придает всем вещам их характерные черты, силой, присущей ее частям. Но никто не может осознать ее части, и ее истинную сущность невозможно описать. Как движение в пространстве ощущается нами как воздух, так и динамическая энергия творения ощущается действием или движением, происходящим в этом сознании. Но движение или действие нельзя считать качеством сознания, потому что оно не имеет качеств или характеристик. Сознание чисто и совершенно неописуемо спокойно. Понятие о движении в сознании – невежество. Васиштха продолжил. Когда эта динамическая энергия сознания остается где-либо, как она есть, ее называют Богом Шивой. То есть, это само по себе является Богом. Частями этой динамической энергии сознания, которые были созданы в ней как понятия, являются все эти созданные миры, земля со всеми континентами и океанами, лесами и горами, писания, различные типы священных ритуалов, войны и все 14 миров. Рама сказал: «О мудрец, все эти вещи, которые ты назвал частями тела этой динамической энергии, они реальны или ложны?» Васиштха ответил: «О Рама, воистину все это реально, потому что они были созданы этой динамической энергией сознания, и все они ощущаются сознанием. Как зеркало отражает реальный объект, находящийся перед ним, это сознание отражает в себе то, что находится в нем самом, то есть является реальным. Даже воображаемый город или кажущаяся видимость города возникает только в сознании, вне зависимости от того, возникла ли эта видимость из-за постоянного отражения или от чистоты сознания. Это творение реально. Считается ли оно отражением или объектом сновидения, или прихотью, потому что оно основано на истине, являющейся сознанием. Таково мое мнение. Если ты возразишь, но эти творения прихоти не имеют для меня практического смысла, подумай, какой практический смысл в тех, кто ушел в дальнюю страну. Они приносят какую-нибудь пользу для обитателей тех стран, куда они ушли. То же самое и со всем остальным. Все, что существует и действует здесь, реально для сознания и нереально для кого-то, кто не воспринимает и не осознает это. Поэтому все эти создания и существа, существующие в поле энергии сознания, реальны для воспринимающего сознания и нереальны для невоспринимающего. Все понятия и сны, существующие в настоящем, прошлом и будущем, реальны, потому что сознание, сущность всего этого, тоже реально. Они все осознаются теми, кто достиг соответствующего состояния сознания. Однако движение энергии сознания не изменяет истины, как сновидящий переносится в иное место, не прерывая своего сновидения. Когда осознается, что восприятие трех миров является нереальной прихотью воображения, не остается вопроса об их прерывистости и наоборот. Васиштха продолжил. Воображаемый город является воображением, а не городом. Также творение является только понятием, возникающим в энергии бесконечного сознания. Или понятие, возникающее в сознании, является творением. Каларатри соотносится с Богом, как движение соотносится с воздухом. Как в пустом пространстве воздух движется, как если бы у него была форма, так она движется в бесконечном сознании, как бы исполняя желание или намерение Бога. Когда такое движение энергии отсутствует, тогда существует только Бог. Пока она продолжает танцевать в пространстве, по случайному совпадению, она соприкасается с Богом. В момент этого контакта она ослабляется и становится тонкой и прозрачной. Она оставляет свою космическую форму и становится горой. Затем небольшим городом и далее прекрасным деревом. Затем она становится подобной пространству и затем обретает форму самого Бога, как река, впадающая в океан. Затем Бог сияет, как единый и неделимый. Рама спросил, «Но, о святой, скажи мне, почему успокаивается святая мать?» Васиштха ответил, «О Рама, эта динамическая энергия сознания известна как Пракрити, Джаганмайя и так далее. Она неизменна. Выше этой энергии только само сознание, которое является самой сутью сознания, высшее спокойствие. Эта динамическая энергия действует и движется, пока продолжается импульс божественного намерения. Некоторым образом, Она танцует до тех пор, пока не видит Бога. Так как сознание и энергия неразделимы, энергия соприкасается с Богом и становится самим Богом. Когда Пракрити осознает Бога, она оставляет свое состояние движения. Она сливается с Богом, как река сливается с океаном. Движение энергии есть только результат понятия, возникающего в сознании. И энергия естественным образом возвращается в сознание. Святой может жить в компании воров, пока не обнаружит истины. Затем он не стремится к такой компании. Сознание обитает в двойственности, пока не увидит само себя. Энергия сознания танцует, пока не видит блеск нирваны. Затем она осознает сознание и становится чистым сознанием. Человек бродит в самсаре с ее рождениями и смертями, пока он не осознает Высшее. Увидев его, он сливается с Высшим. Кто оставит то, что освобождает его от всех страданий? Васиштха продолжил. «Теперь я должен сказать тебе, о Рама, как бог Рудра, стоявший в космическом пространстве в своей видимой форме, отбросил ее и обрел полное спокойствие. Рудра стоял, наблюдая разделение в сознании, известное как творение. Во мгновение ока он как бы проглотил разделение. Затем Рудра стоял один, единый с пространством, как если бы он сам был пространством. Через несколько минут он стал легким, как облако, и его размеры быстро сокращались. Я видел в моем собственном божественном видении, что он стал меньше атома. Через мгновение он стал невидимым. Он стал высшим спокойствием. Он стал единым с абсолютным брахманом или чистым сознанием. Таким образом, о Рама, я видел в этом камне творение, поддержание и растворение Вселенной. Я был изумлен всем этим иллюзорным восприятием. Я снова посмотрел на камень и увидел самые разные творения и существа в нем, как части Каларатри. Все это видится только глазами пробужденного интеллекта или божественным глазом, который видит все повсюду и всегда так, как оно есть на самом деле. Если же ты смотришь на камень физическими глазами, ты увидишь только камень и никаких творений. Затем я направил свой внутренний взгляд на другую часть того же камня. Снова я увидел создающееся творение и все остальное. В каждой части этого камня я видел целое творение. Также я видел бесчисленные творения в любом из множества камней, которые я нашел на той горе. В некоторых из этих творений Брахма только начинал создавать. В других божества создавались из ума Творца. Некоторые миры были населены людьми. В некоторых не было полубогов, в некоторых демонов. Эти миры были на разных стадиях развития. В некоторых люди побеждали старость и смерть. В некоторых все были просветленными, потому что не встречали к этому препятствий. Так я увидел состояние Вселенной в прошлом, настоящем и будущем. В некоторых мирах была полная тьма и невежество. В некоторых я видел битву Рамы с Раваной. некоторыми правили боги и некоторыми демоны. Рама спросил: «О святой, скажи мне, существовал ли я, как Рама, до этого воплощения?» Васиштха ответил: «Ты и я рождались множество раз, о Рама. Конечно, с точки зрения абсолютной реальности, ни я, ни ты, ни этот мир никогда не существовали. Все это подобно волнам на поверхности океана. Это конкретное проявление и исчезновение возникает из-за иллюзорного восприятия и неверного понимания». Васиштха продолжил: «Раздумывая некоторое время о бесконечном сознании, я неожиданно осознал, что все это творение было во мне, в моем собственном теле, как дерево находится в семени. Когда ты закрываешь свои глаза для сна, ты входишь во внутренний мир, созданный этим внутренним видением. Когда сон прекращается, человек просыпается, и его видение входит в мир пробужденного состояния. Таким же образом, творение ощущается вхождением в него в своем собственном сердце. Увидев появление этого творения в пространстве, я вошел в другие части себя, желая увидеть другие аспекты творения. Когда свет моего внутреннего интеллекта был направлен на это пространство, в нем возникло ощущение этого пространства. О Рама, когда ты входишь в сознание самого себя, во сне или в пробужденном состоянии, ты знаешь, что это тоже масса сознания. Сначала есть только чистое пространство или пустота. В ней возникает понятие «я есть». Сгущение этого понятия становится интеллектом, а дальнейшее уплотнение интеллекта становится умом. Он знает или ощущает чистый элемент звука и также другие элементы. Из этих ощущений возникают разные органы чувств. Некоторые говорят, что в этом творении есть некоторый порядок. Другие провозглашают, что никакого порядка нет. Однако, невозможно изменить природу и характеристики созданных объектов, которые получили эти особенности от соответствующих понятий, возникших в бесконечном сознании изначально. Пока я наблюдал творение, я стал размером с атом. Я осознал себя как луч света. Размышляя или медитируя об этом, я стал плотным. В этой плотности находились возможности чувственных ощущений. Я начал видеть. Органы, которыми я видел, стали глазами. То, что я видел, стало объектом. А результатом этого ощущения стало зрение. Когда я видел, все это стало временем. Метод, которым я видел, стал порядком. Где я это видел, стало пространством. По убеждению, они стали порядком этого творения. Когда сознание таким образом открыло свои глаза или осознало свои собственные врожденные возможности, возникли чистые элементы и затем все органы чувств, которые на самом деле есть чистое ничто или пространство. Также я подумал: пусть я услышу что-нибудь. Отсюда возник звук и орган слуха. Затем возникло тактильное чувство, чувство вкуса, запаха и так далее. Хотя все это и вроде бы возникло во мне, на самом деле ничто никогда не случилось.